Но что делать, если я не верю в счастливое будущее? Подобные мысли, насколько я знаю, возникают порой практически у каждого. Некоторые участники моих семинаров подходят ко мне и говорят: «Негативные сценарии будущего просто не дают мне житья. Я знаю, что это не принесет мне пользы, но ничего не могу с собой поделать». Это действительно серьезная проблема. Могу только сказать, что в свое время я тоже этим страдал. Ниже я в общих чертах опишу, как мой наставник помог мне справиться с такими мыслями. Однако, чтобы рассказывать об этом в деталях, не хватит и целой книги. Я провожу семинары, которые в основном посвящены этой проблеме, и вы можете стать участником одного из них. Что мы говорим в трудные часы? С какими словами вы обращаетесь к себе, когда наступает черная полоса? Какую сказку о своем будущем вы рассказываете в такие часы себе и окружающим? Какой сценарий кажется вам наиболее вероятным? В возрасте 26 лет я обанкротился. Состояние у меня было ужасным. Мама постоянно повторяла: «Это все от того, что ты не закончил учебу в университете, и у тебя нет нормальной профессии». Вообще-то мне было не до оптимизма. Охотнее всего я не вылезал бы из кровати и спал бы целыми днями. В то время во мне не было даже и доли той внутренней силы, которая выковывается в таких сложных ситуациях. Но я не мог допустить, чтобы мать оказалась права со своими пророчествами, и я сказал ей: «В один прекрасный день я буду богат, можешь быть уверена, и тогда ты будешь гордиться мною. Я это тебе обещаю». В результате я оказался перед дилеммой. Я только что обещал матери разбогатеть. Кроме того, незадолго до этого мы с моим наставником строили финансовые планы наподобие тех, о которых вы прочтете в следующей главе. Я обещал наставнику приложить все усилия для их выполнения и не сдаваться. Такие же обещания были даны друзьям и сотрудникам. Мне не хотелось нарушать свое слово. Однако меня мучили тяжелые сомнения. Хорошо представлять себе будущее в радужных тонах, когда дела идут на лад. А как быть, когда в жизни наступила черная полоса? Вместе с наставником мне пришлось пережить несколько по-настоящему тяжелых ситуаций. При этом он всегда повторял: «Теперь самое время поставить перед собой более высокие цели». «Но ведь это совершенно нереально», — возражал я. Однако наставник неизменно отвечал на это: «Все, что мы говорим себе и другим о собственном будущем, это сказки. Поэтому лучше рассказывать красивые сказки, и когда они сбудутся, то оказаться в чудесном сне, а не в кошмаре». Иногда он вдруг посреди беседы говорил мне: «А ну-ка, расскажи мне сказку о своем будущем». Негативные сценарии он всегда отказывался принимать, и поэтому я рассказывал ему о своем блестящем будущем, в которое порой и сам не верил. Порой я делился с ним и своими сомнениями. «Сомнения вполне нормальны», — говорил он. «Это просто негативное представление о будущем. Но очень важно, чтобы ты, во-первых, никому, кроме меня, о них не рассказывал, а во-вторых, сразу же звонил мне, когда они начинают тебя одолевать. Тогда мы вместе с тобой сможем сочинить прекрасную сказку». Так я и поступал. Со временем сомнения рассеивались, а позитивные сценарии постепенно обретали силу. Поэтому я хочу еще раз дать вам совет, который уже приводился в первой части книги. Окружите себя позитивно мыслящими людьми, людьми, которые хотят слышать от вас о прекрасных мечтах, а не о кошмарах. Тот, кто страшится своего будущего и бежит от него, расстается не только с будущими неудачами, но и возможным счастьем. Вспомните о тех двоих, которые живут в каждом из нас. Один из них пророчит неудачи, а второй – успех. Один видит кошмары, а второй – прекрасное будущее. И оба они рассказывают вам сказки, которые имеют обыкновение сбываться. Прислушайтесь к голосу, который пророчит вам фантастическое будущее. Выберите ту сказку, которую вам хотелось бы воплотить в жизнь. А потом начинайте строить планы, описанные в следующей главе. Реализуя эти планы шаг за шагом, вы претворяете свою мечту в жизнь.